Глава 18. Если у тебя с памятью плохо, то я напомню. От года и до 10. Задумчиво произнес Дмитрий. Это если поймают. Замечаю я. А есть тема, чтобы не поймали? Давай посмотрим. Беру со стола телефон и выхожу с ним во двор. Установив телефон и включив на запись, ухожу за баню. Активирую плащ теней, следом навык скрытность. Итого умение скрытность становится 12 единиц. И потихонечку, стараясь не шуметь, выползаю из-за угла бани. «Я тебя скорее вижу, чем не вижу!» — кричит Димка. «Этакий недоработанный вариант маскировки хищника. Ты иногда проявляешься местами». Отключив все, подхожу к телефону и нажимаю на просмотр. Не сказать, что меня прям сильно заметно, но ощущение, что что-то не то, есть. Не беда, время терпит. Плащ еще прокачаю. Мы снова переместились в предбанник и продолжили разговор. «Допустим, тебя не увидят. Как ты вообще проберешься внутрь? И там что, настолько сильная взрывчатка?» — заинтересовался друг. «Как там все устроено, я знаю. Видеокамеры для них сам монтировал. Смотри». Достаю лист бумаги формата А4 и начинаю рисовать. Вот здесь вход, двойные ворота. Две видеокамеры смотреть за тем, кто пришел. За ними сидит раздатчица. Далее еще ворота. За ними склад. Раньше план был такой. Думал дождаться взрывника и под скрытностью пройти ворота вместе с ним. Но теперь план немного изменился. Активирую рывок, и вот я в огороде за баней. Примерно таким вот способом я их и пройду. Сказал, заходя обратно в предбанник. Что же касаемо твоего второго вопроса, то да, взрывчатка там довольно мощная. Не А-80, как хотелось бы, но то, что есть, подойдет. Только один я с этим не справлюсь. Вернее, я один много не унесу, нужен мул. А выбор среди игроков у меня невелик. «О, так я увижу ассасина во плоти?» Потирая руки, сказал Димка. «Ага, и ее подружку тоже», — ответил я. «Про различные расы я умолчал. Сюрприз будет». Поговорив еще немного, попарились в бане, попили пиво и на боковую. Утро, зарядка и долгожданная системка. Внимание! Увеличение характеристики сила на 1 единицу. Текущий показатель характеристики сила — 10 единиц. Получено достижение «Силач 1 уровня». Увеличение грузоподъемности на 15 кг. Увеличение на 5 единиц параметра «Жизнь». Увеличение характеристики «Выносливость» на 1 единицу. Текущий показатель характеристики «Выносливость» — 11 единиц. Получено достижение «Двужильный» 1 уровня. Увеличение на 15 единиц значения параметра «Запас сил». Увеличение на 10 единиц параметра «Жизнь». Это есть гуд. Это откуда? «Выносливость» — 11 единиц. Опять логи забыл посмотреть. Прямо беда с этим. Плюс выносливость за сталкера ожидали. Понятно. Теперь на работу и уже в шахте раскидаем остальные статы. Пока ехал, позвонил Светлане. «Свет, привет. Наше чадо сегодня до скольки грызет гранит науки?» «Привет, Олег», — поздоровалась бывшая. «Дома он болеет. Простудился». «Я после смены заеду, посижу с ним», — сообщил ей о своих планах. «Здорово, а то дел накопилось», — обрадовалась она. На этом разговоры завершили. Как обычно, прошел контроль, получил наряд, и вот я опять в шахте. Отошел от центральных магистралей и уселся на самоспасатель. Всматриваясь в темноту, наблюдал за линией прогресса опыта ночного зрения. Теперь включить плащ теней, и можно раскидывать статы. Силу трогать не будем, не профильная, да и сама нарастет. Хотя грузоподъемность мне понадобится. Но все же нет. Ловкость сейчас 7. Самая значимая характеристика для сталкера. Все вложить туда? Делю поровну по 5 единиц в ловкость и столько же в интуицию. Энергия лишней не бывает. Внимание! Увеличение характеристики ловкость на 5 единиц. Текущий показатель характеристики ловкость — 12 единиц. Получено достижение «Ловкач 1 уровня». Увеличение на 5 единиц урона от технологического оружия. Увеличение на 15% вероятности критического урона. Увеличение характеристики интуиция на 5 единиц. Текущий показатель характеристики интуиция 16 единиц. Как-то так. И что мы имеем? В общем, имя. Белозерцев Олег Сергеевич. Никнейм. Колосс. Уровень 5. Прогресс уровня 57 909 из 150 тысяч. Раса — человек. Класс — сталкер. Ранг нулевой. Специализация — нет. Особенность — нет. Сила — 10. Плюс 2 амулет скоробея. Ловкость — 12. Выносливость — 11. Интеллект — 13. Интуиция — 16. Дополнительные характеристики. Харизма — 3. Удача — 1. Воля — 3. Репутация с системой — 1700 пунктов. Тренькнуло. Улучшение навыка. Плащ теней, уровень 2. Активное. Прогресс — 1 из 2000 секунд. Описание. Любая тень — ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активированном умении увеличено в 2 раза. Навык скрытность увеличен на 6 единиц. Активация — 45 единиц энергии. Затраты на поддержание навыка — 1 единица параметра энергия в минуту. Уменьшение энергии на активацию и увеличение скрытности нормально. Энергия пока есть. Запускаю преобразованный плащ, продолжаю разбираться со статами. Итого грузоподъемность стала равна 81 килограмму. Мало. Осталось проверить, как себя ведет тело после обновления. А то цифры есть, а соответствия этим цифрам нет. Надо запускать интеграцию. Выбрал постепенную, отключил плащ и сел медитировать. Чуть не уснул. 1,5 часа на медитацию — это много. Зато теперь внутренние баки полностью полны. Улучшение навыка «Ночное зрение». Пассивный. Прогресс — 1 из 400 минут. Описание. Позволяет видеть при отсутствии источников освещения. Вот уже лучше. Вижу борта, свод и сам тоннель метра на 3 примерно. Время пока есть, повторяем процедуру. Сижу, смотрю, параллельно копаясь в статах и прокачивая плащ. С резистами какая-то путаница получается. Магический, как и положено. За характеристику воля составляет 1,5 единицы, с плюсом в 10%. А вот физический меньше, чем должен. Немножко подумав, пришел к выводу, что учитываются только личные статы. А статы за броню или за амулеты в зачет не идут. Такие вот дела. Критический урон в почти каждом втором ударе и плюс 26 единиц к урону от технологического оружия вселял надежду на будущее. Также изменились параметры защиты от температуры и водяного пара. И еще добавилась защита от радиации. Защита от температуры — 5,9 единиц. Защита от водяного пара — 5,9 единиц. Защита от радиации — 15,5 единиц. Понятно, что показатели поднялись из-за моей сталкеровской защиты от негативных сред. А если урон будет идти от игрока той же температурой? И температура — это ведь не только пламя. Есть отрицательные величины. Не проверив, не узнаешь. А ведь я могу прокачать еще одну защиту прямо здесь, в шахте. Встал и хотел пойти по направлению к себе в кондейку, но был остановлен системным сообщением. Плащ теней перешел на следующий уровень. До следующего улучшения чуть больше часа. Пока есть энергия, выключать плащ не будем. Так и шел до кондейки, не включая налобный фонарь и скрытый тенями. Зайдя внутрь, подошел к АПшке на 36 вольт. Вскрыл крышку и коснулся руками оголенных шпилек. «Йо!» Вырвавшийся вскрик был больше от неожиданности, чем от боли. Открыт новый параметр. Защита от электричества. Текущее значение параметра — 5,6 единиц. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Это получается, любое негативное воздействие на меня воспринимается как негативная среда? Еще раз. Стою, держусь за шпильки, и ничего. Мало, слишком мало напряжения, чтобы нанести мне урон. Надо больше. Надо так надо. АПШ на 127 вольт. А когда защита подросла еще на 4,5 пункта, то и до 220 вольт добрался. Страшновато немного. Хоть и било током уж не знаю сколько раз, а все равно немного не по себе. Не будем долго размусоливать. Понеслась. Прикоснувшись тыльной стороной руки за выведенные из очищенные провода, ощутил странное чувство, Мышцы не выворачивало, как раньше, а немного заставляло подергиваться. Но не это главное. Боли не было. Защита поднималась семимильными шагами, пока не вылезло системное сообщение. Защита от электричества 15,5 единиц. Дальнейшее увеличение защиты невозможно. Пройдите синхронизацию. Все так все. Сама защита от электричества поднялась до значения в 10 единиц. И еще 5,5 прибавляла моя чудоспособность неприятия негативной среды. Ладно, пора и наверх выбираться. Быстро смена пролетела. Подъем, отчет о выполненной работе, кто бы за нее брался. Послесменный медицинский контроль, и вот я уже выруливаю со стоянки. Созвонился со Светланой, сообщил, что скоро приеду. По пути заехал в магазин, купил пельменей, натуральных, масло, сметаны, кетчупа и майонеза, фруктов, соков и еще кучу всего. Кто его знает, что больному после экстренной терапии захочется? Дверь мне открыла Света. «Привет. Я на днях звонила пару раз, ты недоступен был». Как бы не спрашивая, поинтересовалась бывшая. «Привет. По делам надо было съездить кое-куда». Как бы не отвечая, съехал с тем и я. «Где больной? Что врачи говорят?» «У себя. ОРВИ». «Ладно, я побежала. Ты до 8 посидеть с ним сможешь?» «Конечно, смогу. Иди, все будет нормально». Когда я зашел в комнату Лёшки, со мной даже поздоровались. «Привет, па. Хе-хе». «Здравствуй, сын. Я тебе тут из командировки целую гору подарков приволок, а ты болеешь. Непорядок. Ладно, это дело поправимое. У меня чудо японского разлива еще осталось. На ноги быстро подымет». И, поддавшись какому-то странному внутреннему чувству, подошел к кровати, погладил по голове Лёшку и, не отнимая рук от головы, вместе с внутренним посылом произнес: «Спи». Веки ребенка опустились, и он заснул. Странно. Если я сейчас только что создал умение, то где логи? И если это не умение, тогда что это? Ответ пришел минуты через 3. Сообщение от игрока Енисей. «Приветствую, идущий. Вот и настала пора встретиться». Открыл его первое сообщение. «Бла-бла-бла. Мы встретимся, когда ты поймешь, что система не властна над игроком». Действие, выходящее за грань общечеловеческих умений без отображения в интерфейсе системы. Это такое условие для встречи было? А зачем вообще умение без отображения? Дали бы что-то типа «умение сон, усыпление на 10 минут». Затраты такие-то, кулдаун такой-то. Стоп. Значение параметра энергия не уменьшилось. Значит, что? Значит, это я сам. Без трат энергии, без проседания запаса сил, сам сделал что-то, выходящее за грань? Ведь, насколько я начал понимать интерфейс, это как костыли для игроков. Энергия есть, а как ее тратить, не знают. А тут ткнул на иконку и полетел фаербол. Удобно. Найду поводыря, расспрошу поподробней. Где он, кстати? Братск? Я почему-то думал, что Москва или Питер. А тут центр России. Да к тому же, если судить по карте, то лес непролазный. Фиг с ним, пока не до него. Ребенком заняться надо. Довел до максимального значения полосу жизни и остановился. Странно это. При ОРВИ цвет каймы золотистый, при осложнениях — желтый. У Лёшки цвет каймы был светло-оранжевый и грозил перейти в темно-оранжевый, если бы я не пришел. А это никак не ОРВИ. Залез в интернет, набрал симптоматику. Ну да, очень похоже на ОРВИ, если не брать в учет очень тяжелое положение пациента. А если брать? Вирусная пневмония. Вот точно подходящий диагноз. Диагноз оказался верен. Как я это понял? Навык наблюдательность повысился. Значит, я прав. Правда, на лечение это никак не влияет. Довел цвет каймы до золотистого, прислушался сам к себе. Да, все верно. Дальше пока нельзя. Алексей будет спать еще 3 часа. Это тоже подсказал внутренний лекарь. Мне что делать? Спать, синхронизируясь и интегрируясь. Прошел в спальню, лег и уснул. Проснулся от звука открываемой двери. Вернулась Светлана. «Привет. Как тут у вас?» — спросила она. «О, ты качаться начал?» Футболку забыл одеть. Штаны натянул и вышел. а изменения-то в организме идут полным ходом. Свет, я сполоснусь быстренько, там Лёшка встанет скоро, голодный, наверное. Ты свари чего-нибудь по-быстрому, хорошо? — попросил я. — Да, конечно. Ты продуктов накупил на месяц, куда столько? — Половину я сам сейчас съем, половину Лёшка, — поделился прогнозом я. — Ну да, когда он болеет, пьёт только, еду насильно впихиваю, — пожаловалась Света. — А ты сама у него спроси, он уже проснулся, — ответил я, направляясь в ванную. Рассматривая себя в зеркале, медленно протянул. Не Геракл, конечно, но вполне себе ничего. Животик, как само понятие, исчез полностью. Кубиков не видно, но и интеграция еще не завершена. Откуда знаю? Так таймер есть, именно с таким названием. За ночь все и завершится. Неожиданно ощутил дискомфорт во рту, что-то мешалось. Сплюнув в раковину, с удивлением уставился на гнилой зуб в розовой слизи. А новый вырастет. И что для этого надо? Творог тоннами есть или мел с яичной скорлупой? Поживем, увидим. Помылся и вышел из ванной. Быстрее на кухню. Перестройка организма забрала много энергии, в прямом и переносном смысле. Я был очень голодным, и показатель одноименного параметра показывал жалкие 3 единички. На кухне уже шел пир горой. Лёшка уплетал десерт. Светлана мыла посуду и мило умилялась, украдкой бросая на сына взгляд. При взгляде на кайму Лёшки оказалось, что она сама сменила спектр на следующий, по пути выздоровления. И цвет каймы стал светло-зелёный. Интересное кино. Хотя чему удивляться. Молодой организм, напичканный антибиотиками, да плюс моя помощь. Вот за время сна и выросло здоровье. Перед уходом подниму до стандарта абсолютно здорового человека. А завтра от болезни и следа не останется. Подошел к столу и присоединился к трапезе. Пельмешки со сметаной, на них немного томатного соуса. Вкуснотища. Спасибо, хозяйка. Поблагодарил я Светлану, облокотившись на спинку стула. Пожалуйста. Ты чего такого сделал, что Лёшка и не чихает, и не кашляет? В шутку поинтересовалась Света. «А я знаю, а я знаю!» Это, не выдерживая гнета правды, проснулся наш мальчишки-бальчиш. «У папки лекарство есть, японское. Он им байта лечил и вылечил, и меня». Радость от осознания прошедшей болезни затмевала у ребенка все обговоренные раньше договоры. А на меня смотрела пара внимательных глаз. И вот что сейчас делать. Лёшка ведь расскажет про золотистое сияние. Еще от себя может добавить спецэффектов. Глазами показываю Светке, что, мол, не при ребенке, и она понятливо кивает. «Сына, иди телевизор посмотри. Соскучился по мультикам, наверное?» Как бы между делом сказала Света. «Ну, ма!» — протянул Лёшка. «Просто сказали бы, что вам поговорить нужно, и все. Что, я маленький, не понимаю?» И с гордым видом победителя, уевшим родителей, удалился. Улыбаясь, смотрим друг на друга. «Не в курсе, в кого он такой?» Изогнув левую бровь, интересуется Света. «В деда!» Не моргнув ни разу, вру я. «Точно тебе говорю?» «Рассказывай, что за лекарство такое собачье, которым ты ребенка лечишь?» Смотря мне прямо в глаза, спросила Света. «Заготовки рассказа были, конечно, но уж очень сырые. Впрочем, деваться некуда. Мне с сыном еще общаться хочется. А без разрешения его матери это будет проблематично. Понимаешь, Свет, я немножко лечить умею. Биоэнергетикой. Сказал, как в омут прыгнул. Экстрасенс, что ли?» Хмыкнула она. «Ага, экстрасекс. Недавно открылась. Только никому не рассказывай, ладно?» Попросил я, заранее зная, что это неосуществимо. «Правда, что ли? А как ты понял? И откуда вообще?» «Олег, а ты маму мою сможешь посмотреть?» С надеждой в голосе спросила она. «Вот этого я и опасался больше всего». «Нет, я не отказываюсь. Сам планы строил устроить автопробег по родственникам. С целью выявления, профилактики и лечения. Но только после того, как все стабилизируется. Один раз объехать и потеряться как минимум на год. потому как друзья друзей, двоюродные тети и прочие не шибко близкие родственнички потянутся, как звери на водопой в пустынной Африке. «Да, Свет, могу. Но только не раньше, чем через 2 месяца», — твердо ответил я. «Ну, 2 так 2», — вздохнула она. «Не переживай, все будет хорошо», — приободрил я ее. «У Лёшки больничный до какого числа?» «Послезавтра на прием, а что?» «Завтра к себе заберу. Я ему подарков привез. Поиграем немного». Поставил в известность о своих планах я Светлану. «Я не против. Во сколько заберешь? «3 часа. Домой где-то в 9 вечера привезу». «Хорошо, Олег. А откуда у тебя новая машина? Да еще такая». С непонятной мне интонацией спросила Света. «Будем придерживаться плана». «Ты не поверишь, но в лотерею выиграл!» С нарочитой беспечностью в голосе ответил я. «А много?» — быстро спросила она, и, испугавшись своего вопроса, стала говорить еще быстрее. «Нет, ты не подумай ничего такого, просто не знаю, как сказать. Сможешь дать в долг?» С выдохом и стеснением произнесла она. «Свет, что случилось? Зачем тебе деньги?» Вроде бы просто вопрос, но интуиция встала в позу. «Я в банке кредит взять хотела, но ты же знаешь, я этого не люблю. И вот тут подумала, если у тебя есть, то мне не так уж много и надо, просто...» Юлить и ходить вокруг да около Светлана могла часами. «Зачем тебе деньги?» Повышая голос, спросил я. «Машину купить хочу», — на выдохе произнесла она и с каким-то детским ожиданием чуда посмотрела на меня. «Давно пора», — отозвался я. «У нас городок хоть и маленький, но ходить тебе все равно изрядно приходится. Денег дам, конечно, но не в долг, молчи. Я еще не все сказал. Когда у меня есть возможность вам помогать, я помогаю?» «Конечно, Олег, что ты такое говоришь-то?» «Вот», — подняв указательный палец вверх, произнес я. «И сейчас у меня тоже есть возможность помочь. Ты не переживай, не обеднею. Завтра сходи в салон, выбери себе машину по вкусу. Потом мне перезвонишь, я подъеду, оплачу». Мне подарили умопомрачительный поцелуй. И на этом наш разговор закончился. Пока Света была на кухне, незаметно подлечил Лёшку. Там надо было всего 5 секунд. Попрощавшись, отправился к себе. По приезде заварил зеленый чай и сел думать дальше. На повестке дня вопрос о распределении очков исследования. У меня их 7. Начну с того, что уже точно определено. А именно с ПЭТа. Думаю, что ветку ПЭТоводства надо развивать сталкеровскую. Класс у меня такой, как-никак. Вложил 1 очко исследований и на выходе получил. Вы можете приручить 1 питомца. Ограничение — млекопитающие. Нелетающие — родная среда обитания планета Земля. Для приручения подойти к питомцу и активировать умение приручения. Затраты параметра «энергия на приручение» — 80 единиц. Ага. И иконка появилась соответствующая. Ну-с, приступим. Подошел к байту. Волевым усилием передал мысль ощущения доброжелательности и активировал иконку. Пса окутали черно-красные искорки и... И все. Буднично как-то. Появилась иконка с отображением питомца и соответствующая закладка. Посмотрим. Имя — Байт. Хозяин — Колосс. Уровень — 1. Прогресс уровня — 1 из 1000. Род — волк. Подвид — собака. Класс — млекопитающий. Специализация — нет. Сила — 3. Ловкость — 3. Выносливость — 5. Интеллект — прочерк. Интуиция — 1. Жизнь — 30 из 30. Энергия — 10 из 10. Запас сил — 50 из 50. Умение. Вой — 1 уровень. Уменьшение характеристики противников на 5%. Воздействие магии и ментала. Урон. Клыки — 8, когти — 6. Защита физическая — 5 единиц. Бонусная способность. Пес сталкера. Игнорирование радиации до 10 единиц урона включительно. Вызов после смерти через стандартные земные сутки. Стоимость вызова — 100 единиц энергии. Глупый и хилый. Урон складывается, сила плюс ловкость, поделенная на 2. Еще плюс изначальная структура того, чем наносится урон. Ничего и не поменялось, хотя теперь я его чувствую. Сейчас он хочет пить, но без команды не может. Покопавшись в интерфейсе, выбрал автономное существование, поставил ограничения на выход с территории и еще кое-какие ограничения. Да и отпустил с цепи. Радости от нахлынувшей свободы у пса было хоть залейся. Понаблюдав за мчавшимся по периметру псом, зашел в дом и стал готовиться ко сну. Завтра остальное распределю. Время позднее, спать надо. Внимание! Увеличение характеристики ловкость питомца на 1 единицу. Текущее значение характеристики — ловкость 4. Вот это поворот. Вышел во двор, посмотрел на пса. Запас сил 5 единиц. Сидит, высунув язык на бок, и дышит очень часто. Так, меняем программу. Отправлю его в лес, может, кого поймает. После получения новой команды Байт трусцой отправился в лес. Теперь можно и спать. Проспал я, если судить по внутренним часам, 1,5 часа. Внимание, ваш питомец вступил в бой. Внимание, режим боя. В режиме боя не восстанавливаются параметры жизнь, энергия, запас сил. Байт нанес критический урон по Биж Лис, 12 единиц. Уровень жизни Лиса 8 из 20. Биж Лис без сознания. Нанесено кровотечение Биж Лис. Урон 5 единиц в секунду. Биж Лис мертв. Ваш питомец победил в бою. Начислено опыта питомцу 10. Всего опыта 11 из 1000. Вы победили в бою. Начислено опыта 1. Всего опыта 57910 из 150 тысяч. Я так совсем не высплюсь. Оператор, отключить сообщение от питомца до 5:30 этого дня. Принято. Все. Спать. Утро наступило, как обычно, неожиданно и очень быстро. После пробуждения было чувство, что что-то не так. Я же питомца не чувствую. Глянул на иконку. Вызов питомца через 22 часа 11 минут. М-да. Вот и прокачал собачку. Так, что тут по логам? Лис, еще лис. О, медведь! Это где он тут его откопал? Глянул на карту. Мать честная, 40 километров от моего дома. Вот уж точно, 40 верст для бешеной собаки не крюк. Мне уроком будет. Надо ограничения на цели ставить. Зарядка, завтрак, все как обычно. Да не совсем. Появились долгожданные кубики на прессе. Еще -3 зуба. Зарядка прошла ударными темпами. Такое ощущение, что я стал легче. Не удержался, вышел на улицу и побежал до лесу изо всех сил. Пролетев 200 метров, не удержался и полетел на землю. Перекатился, оттолкнувшись от земли, и прыгнул 2 метра вверх. Плавно приземлившись, тихонько отправился до дома. Сила есть, скорость есть, да с ловкостью полный порядок. Координацию осталось только выработать. Рефлексы-то прежние остались. Сполоснувшись в бане, отправился на работу. Сегодня у меня по плану, кроме прокачки защиты и умений, небольшая прогулка. По местам боевой славы, так сказать. Быстро пройдя все регламентированные процедуры, спустился на 700-й горизонт, с которого все и началось. Дошел до выработки, где нашел цилиндр, и остановился. Внимание! Повышенный радиационный фон. Угрозы для игрока нет. Это для меня нет. А остальным? Надо что-то делать. А что, прийти к руководству и сказать, так, мол, и так, фонит там очень сильно? А мне в ответ, ты что, дозиметр ходячий? Дозиметр. Дозиметр! А я ведь знаю, где его взять. Добежал до телефона, позвонил на поверхность. Руслан? Здравствуй, дорогой. Дело есть на 1 000 000 баксов. Ну, пузырь так пузырь. Есть куда записать? Ну так пиши. Продиктовал ему номер ботаника и попросил передать, чтобы тот завез изделие 2 мне на работу как можно быстрее. Конспирация она такая. Договорившись с Русланом, что тот мне перезвонит, когда Димка привезет прибор, присел на скамейку в рудном дворе. Ждать долго, минимум 1 час. Займемся делами. Снова активировал плащ и полез дальше копаться с распределением очков исследований. Ветка сапер. Мины, гранаты, бомбы. И ни одно из разветвлений не активно без изучения ветки взрывателя. Моим планам это не мешает, так что изучаем. Внимание! Вами изучено направление в ветке сапер-взрыватели. Немного достало это слово. Внимание. Оператор, отключить в логах перед сообщением слово «внимание». Принято. Итак, что мы имеем? Направление взрывателей разделено на два блока. В первом — временные взрыватели, во втором — дистанционные. Мне нужны дистанционные. Значит, вкладываем в них очко исследований. Появилась иконка с маленьким черным кругляшом. Активируем. На руке появился кругляш сантиметр в диаметре. Универсальный дистанционный взрыватель. Уровень 1. Прогресс 0 из 20. Подходит под все типы взрывчатых веществ. Возможно установить один взрыватель. Урон 1. Физический. Дистанция до взрывчатых веществ 10 метров. Активация 5 единиц параметра энергия. Маловато дистанция. Так меня самого заденет. Эх, еще и взрыватель прокачивать. Немного отошел от руд двора и прикрепил к борту шахты. Прилип как на клею. Теперь отходим. Когда перешагнул 10-метровую отметку от взрывателя, иконка взрыва стала неактивной. Шаг вперед, снова активно. Выдохнуть. И жмем на иконку подрыва. Еле слышимый «пшш» и больше никаких эффектов. На борту, где был приклеенный взрыватель, маленькое черное пятнышко. Нормально. Прогресс 1 из 20. Выдохнул. Идет прокачка, а то были сомнения. А вдруг качалось бы только вместе с взрывчатыми веществами? Где я столько взрывчатки найду на прокачку? И главное, как подрывать что-то от себя на расстоянии 10 метров? Даже одна колбаска весом в 200 граммов, которую я собираюсь экспроприировать, имеет коэффициент в тротиловом эквиваленте 1,3. А это не хухры-мухры. Новую кляксу на борт и взрыв. И так до повышения. На втором уровне дистанция до взрывчатого вещества увеличилась до 20 метров. Уже что-то. Если углов и поворотов много, можно применять. Но для чистого поля не подходит. Хотя можно с окопа бросать. Дальнейшую прокачку прервал телефонный звонок. «Олег, клеть встречай, посылка едет. Твой дружбан мне Магарыч уже поставил. Усё в порядке. Ну, бывай». Клетевым сегодня Антон. Дюжи всем интересующийся тип. Не залез бы в коробку. С подъехавшей клети вышел Антон. «Держи свое барахло», — протягивая черный пакет, сказал он. «Сразу не можете все, что нужно, с собой брать?» Работа не бей лежачего, а ему седалище лишний раз оторвать от стула целый подвиг, блин. Молча взял пакет и, развернувшись, потопал к выработке. Надо же учиться не обращать внимания на быдло. Ну, или сразу в зубы. Второй вариант мне больше нравится, но я еще не научился соизмерять свою новую силу. Крит проскочит, и все, меняй место жительства. Пока шел, посмотрел пакет. Вот Димка молодец. Прибор был завернут в такой же черный пакет и обмотан скотчем. Хрен кто что увидит. Дойдя до места, развернул прибор и включил. В эпицентре значение радиации было в 1,5 зиверта. А это уже опасно. Длительное нахождение вызовет лучевую болезнь. Я хоть и не миротворец, но оставлять такое нельзя. Какие у меня варианты? Да вариант только один — рассказать руководству. И подать все это в таком виде. Решил узнать, из-за чего мне стало плохо. А вдруг радиация? Взял дозиметр — и вот. Главное — проследить за тем, чтобы дело не замяли. А то эти могут. Город, в котором я живу, мне не родной. И первое время после переезда я все удивлялся. У любого либо родственник, либо знакомый есть, кто умер от рака или болеет. Так что на общую картину города это не повлияет. Да и вспышки резкой не будет. Лет через 5, если только. Значит, решено. Идем к руководству. А если... Да нет, бред это. Ну а если вдруг... А смысл? В том-то и дело, что смысла нет. А задумалось мне убрать радиацию. Вот такой вот супермен местного разлива. И такой чёс в мозгах начался, что просто труба. Попробую. Только надо сначала себя обезопасить. Ставлю применение лечения на автоматический режим. Теперь, если параметр «жизнь» упадет на 10 единиц, оно само активируется. Прошелся туда-сюда, встал в эпицентр и закрыл глаза. Что, по сути, есть радиация, опасная для человека часть. Альфа, бета и гамма-излучение и ее источник. В данном случае это место, где я стою. Попытался представить эти волны себе. Вроде получилось. Теперь представим источник подо мной. Вот он, немного похожий на солнце, шарик ярко-желтого цвета. И мысленным усилием стал тянуть его в себя. Больно. Как же больно. Шар втянулся в область сердца и не стал рассасываться, как я думал. Мне представлялось, что моя защита от радиации с лихвой перекроет все излучение. Но, похоже, я ошибся. Все тело сотрясали судороги. Я уже давно упал, но пока держался. Надо что-то делать. Протянул нити от всех конечностей и головы к шару и стал разрывать его во все стороны. Кажется, получается. Шарик наконец-то разорвался, и меня окутало золотистое сияние. Лежу, смотрю в потолок. Жизни 15 единиц. Запас сил 1, энергии 0. Ворох системных сообщений, и первое из них я перечитываю уже 3-й раз. Выбор особенности отменен. Особенность игрока колосс — второй игровой класс. Выбор второго игрового класса отменен. Игрок колосс — второй игровой класс — ионик.